Глава 7. Операция «Золтан». В мокрых после дождя кустах было не то чтобы холодно, а как-то очень неуютно. И когда Кирилл из бригады наружного наблюдения наконец позволил нам с Тополем перейти в машину, я облегченно вздохнул. «Мы только что получили подтверждение», — сказал Кирилл. «Он уже 20 минут торчит на 89-м километре. Похоже, ждет кого-то». «А может быть, с машиной что?» — предположил я. «У Золтана», — хмыкнул Кирилл. «Вряд ли. Он же не на москвиче ездит». «На самом деле может быть все, что угодно», — раздумчиво проговорил Тополь. «Допустим, он сидит там сейчас и решает, ехать ему сюда или не ехать». «А если не приедет?» — поинтересовался я. «Не приедет, значит, перенесем встречу в другое место. Куда он от нас денется? Но вообще-то у этого парня удивительное чутье на ловушке, потому и жив до сих пор». Мы уже сидели в Ниссане, где на заднем сидении, уютно свернувшись, дремала Татьяна. «Что, поймали?» — спросила она, едва приоткрыв глаза. «Ого!» — сказал Тополь. 8 комаров и одну чудовищного вида жабу, бородавчатую, как смертный грех». «А-а-а!» — сонно протянула Татьяна. «Показать?» — спросил Тополь. «Кого?» «Ну, жабу, конечно. Комаров-то я уже по щекам размазал». «Не надо», — сказала Татьяна. «Я их не боюсь». «А кого ты боишься, Танюшка?» «Это и уже я спросил». Она призадумалась и ответила как-то очень серьезно. «На этом свете я боюсь только одного человека — Седова». «А кто такой Седов?» «А, значит, я тебе еще не рассказала. Ну, во-первых, он не Седов, а Седой». «А во-вторых, — перебил Тополь, — он вообще лысый, как коленка. Ребята, о чем вы говорите? Нет на свете никакого Седова. Ерунда это все». «Вот мы и поговорим о ерунде», — поймал я его на слове. «Согласно пункту 6 инструкции Горбовского для сотрудников службы ИКС полагается: во время выполнения задания разговаривайте между собой только о ничего не значащих вещах, шутить, рассказывать анекдоты». «Курсант Разгонов, объявляю вам благодарность за примерное знание уставов. А ты, Вербочка, нарушаешь». «А я-то, полетчик мой, нарушаю». Она зевнула и снова легла. До меня не совсем дошел смысл этого короткого диалога, и мы помолчали, слушая, как барабанят по крыше Ниссана капли дождя, срывающиеся с деревьев. «Тополь», — предложил я, — «а давай ты тоже нарушишь». «В каком смысле?» «Расскажи о себе, как дошел до жизни такой, и вообще выдай краткую биографическую справку. Ну, типа информации к размышлению. Ладно? А то сегодня утром не успел, хоть и обещал. Это будет не слишком серьезный разговор». «Да ну, ты что? Это будет ужасно смешная история. Почти анекдот. Обхохочешься. О том, как еврей стал генералом КГБ. Молодой перспективный ученый отказался защищать готовую докторскую диссертацию, а освобожденный от армии по состоянию здоровья командовал батальоном спецназа. Короче, слушай. Вайсберг Леонид Андреевич, 1946 года рождения, уроженец Москвы, мать еврейка, отец юрист, или наоборот, потому что оба они и евреи, и юристы. Отец – член Московской коллегии адвокатов. Мать – следователь районной прокуратуры. Сын по стопам родителей не пошел. здоровье с детства имел слабое, а интеллект выдающийся. Поэтому рано начал заниматься спортом, а в школе учился плохо. Зато поступил в физтех и с успехом его окончил. Несмотря на занятия футболом, первый разряд, боксом, кандидат в мастера, и дзюдо, мастер. Совокупность травм, полученных во всех этих видах, позволяла уже не служить в армии. По жизни такая справка не понадобилась. Но родители, панически боявшиеся армии и не понаслышке знавшие изобретательность наших законотворцев, считали, что береженого Бог бережет. В общем, освобождение от армии у меня было. Но в 81-м, сам понимаешь, куда я его засунул. Матери уже не было в живых. Отец понимал меня прекрасно, а с женой я развелся. Однако не буду забегать вперед. Распределили меня на жутко секретный оборонный ящик. И 15 лучших лет жизни занимался я системами связи. Напоминаю, интеллект у меня выдающийся. Отсюда 28 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, и кандидатская диссертация в 25 лет. А еще через 3 года была готова докторская. Но тут-то и появились симпатичные такие и очень таинственные граждане с неординарными предложениями. Тематика была моя, и они переманили меня в другой институт не столько деньгами, сколько этими увлекательными инженерными задачами. Я просто балдел от таких неразрешимых задач. И разрешал их в итоге, и балдел еще сильнее. Я так увлекся самим процессом, что поначалу даже и не понял. Уплыла навсегда моя докторская. А работаю я теперь в восьмерке, в главном техническом управлении КГБ СССР. Параллельно продолжалась спортивная жизнь. Я забыл рассказать об одном значительном персонаже в моей биографии. Университетский друг Чжоу Цзэлинь. Звал я его, конечно, просто Линь, а иногда просто Карась. Линь остался в Союзе после событий 60-х. Это он приобщил меня к кунг-фу. Именно кунг-фу помогло мне вылечить все мои травмы и по сей день сохранить отличную форму. Наверное, до какого-то момента я был очень правильным человеком. Спортом занимался не для рекордов, а для здоровья. Науку двигал из чистого энтузиазма. Женился, только защитив диссертацию. А ребенка мы позволили себе вообще лишь с моим переходом на новую, хорошо оплачиваемую работу. Костик родился в 75-м, а уже в 80-м я перестал быть правильным мужем и отцом. Нет, бабником я никогда не считался, и адюльтер у меня был только с работой. Но только работа становилась все более своенравной, а по понятиям Вали так просто гнусной. Валя вышла из типичной диссидентской среды. Врачи, литературоведы, физики, лирики. В общем, любители поэзии, гитары у костра и сам издата. Я это тоже все любил, а на работу угодил известно куда. Противоречие это не могло не выстрелить, рано или поздно. 80-й год стал решающим. Уж больно все обострилось. Польша, Афган, Иран, бойкот Олимпиады, стрельба по римскому папе. Интеллигенция валом повалила за океан. И Валя заявила, что не хочет больше жить с КГБистом под одной крышей. Я вяло отбивался, объясняя, что политическим сыском не занимаюсь и в покушении на папу лично участие не принимал. Напомнил, что деньги в семью приношу. Деньги ее еще больше разозлили. Привязанности между нами тогда уже не было. Сына я любил, конечно, но устраивать из-за него спор считал безнравственным. Граждане судьи удовлетворились формулировкой и сошлись характерами. А в действительности расторжение брака получилось все-таки политическим, хотя это и может показаться смешным. Развод подействовал на меня сильнее, чем я думал. Жить было где, и было чем заниматься. Но я утратил самоуважение. Вот что удручало. И тут предлагают командировку в Афган. Никто, разумеется, не рвется. Все просто хотят остаться живыми и отлынивают под любым предлогом. А я отлынивать не стал. Личная жизнь не сложилась. Значит, надо делать карьеру. Ну, а ГБшную, так ГБшную. А гадостей я никому не подстраивал, доносов не писал, а система, она везде система. Только здесь я непонятно чем занимаюсь. А там, на войне, хоть кому-нибудь нужен буду. Да и звания на фронте быстрее идут. Ну и поехал. Больше 2 лет проектировал линии связи, осваивал новую аппаратуру, руководил радиоперехватом. И, конечно, пули свистели, и снаряды рвались, и живых духов видел, как тебя сейчас. И на поле боя оказывался не раз и не два. И однажды, во время страшной мясорубки под Ассадабадом, когда уже никто не понимал, в Пакистане мы или все-таки в Афганистане, и чья авиация ревет над нашими головами так низко, да, в общем-то, это было и неважно. Ракеты и бомбы убиваются без разбора своих и чужих. А так хотелось выжить. Так вот, в этой мясорубке на границе я, связист, вдруг оказался единственным офицером в отдельной роте спецназа. И пришлось принять командование на себя. Никто не верил, что можно стать боевым офицером без специальной подготовки в 37 лет. А я стал и даже научился командовать батальоном. Чудес тут никаких. Просто 2 года я наблюдал, как это делают другие. А такая, брат, школа похлеще всех академиев.